Параграф 54. Законом практического мышления, критерием самоопределения этого мышления в себе, согласно Канту, вновь не может быть ничего другого, кроме того же абстрактного тождества рассудка, кроме требования, чтобы в этом определении не имело места противоречия. Практический разум, следовательно, не выходит за пределы формализма, который должен быть последним выводом теоретического разума. Но практический разум полагает всеобщее определение, добро, не только в себе. Он становится, собственно, практическим разумом лишь тогда, когда предъявляет требование, чтобы добро осуществлялось в мире, обладало внешней объективностью, то есть чтобы мысль была не только субъективной, но также и объективной. Об этом постулате практического разума я скажу далее. Прибавление. То, в чем Кант отказал теоретическому разуму свободное самоопределение, он категорически приписал практическому разуму. Это именно та сторона кантовской философии, которая и вполне заслуженно приобрела ей много сторонников. Чтобы оценить заслугу, принадлежащую Канту в этом отношении, мы должны сначала вспомнить ту форму практической и, в частности, моральной философии, которую он застал в качестве господствующей. Это была вообще система эвдемонизма, отвечавшая на вопрос о назначении человека, что он должен ставить своей целью достижения счастья. Так как под счастьем эта система понимала удовлетворение человека в отношении его собственных склонностей, желаний, потребностей и так далее, то она делала принципом воли ее деятельности, случайное и партикулярное. Этому эвдемонизму, лишенному в себе всякой твердой опоры, открывающему настежь двери всякому произволу и капризу, Кант противопоставил практический разум и таким образом высказал требование всеобщего и для всех одинаково обязательного определения воли. В то время как, об этом было сказано в предшествующих параграфах, теоретический разум Кант рассматривает как лишь отрицательную способность бесконечного, которая, будучи лишена собственного положительного содержания, ограничивается рассмотрением только конечного опытного познания, он, напротив, ясно и определенно признал положительную бесконечность практического разума. Именно в том смысле, что он приписывает воле способность определять самое себя всеобщим образом, то есть мыслью. Этой способностью, несомненно, обладает именно воля, и в высшей степени важно знать, что человек свободен лишь постольку, поскольку он обладает этой способностью и пользуется ею в своих действиях. Но этим признанием мы еще не даем ответа на вопрос о содержании воли или практического разума. Если же говорят, что человек должен сделать содержанием своей воли добро, то тотчас же снова возникает вопрос о содержании этого содержания, то есть о его определенности. С одним лишь принципом согласия воли с самой собой, равно как и с одним лишь требованием исполнить долг ради самого долга, мы не сдвинемся с места.